была погружена в сверхъестественное, в колдовство, в гипнотизм. Прозрачный стиль автора и необычность рассказа соблазнительно контрастировали друг с другом. Вне всякого сомнения, это произведение было навеяно невозможной любовью к Марии Савиной. Коль скоро она не хотела уступать ему в реальной жизни, не мог ли он, как его итальянский герой, владеть ею хотя бы в мечтах? Чего бы ни отдал он, чтобы околдовать по загадочному рецепту своего героя молодую женщину? Поняла ли Савина глубокий смысл повести, которую Тургенев прочитал для нее? В любом случае, она слушала с восхищением. Полонские аплодировали, Тургенев сиял, однако он боялся приема повести прессой. И был прав. За исключением нескольких газет, которые похвалили чистый язык автора, большинство критически оценили экстравагантность интриги. Тургенев хотел, чтобы Савина осталась с Паском еще на несколько дней. Однако на следующее после чтения утро она уехала и некоторое время спустя объявила ему о помолвке с Никитой Всеволожским. После отъезда Савиной Тургеневым овладело мрачное настроение. Его неотступно преследовали мысли о смерти. Узнав о том, что в Брянске разразилась холера, он стал обнаруживать симптомы болезни у себя. Впрочем, Брянск был в 300 верст от Спасского, и Тургенев явно чувствовал себя хорошо. Полонскому, который сделал ему замечание, он ответил: «Запала в меня эта мысль, попало это слово на язык и кончено. Мысль, что меня вот-вот захватит холера, ни на минуту не перестает меня сверлить. И что бы я ни думал, о чем бы ни говорил, как бы ни казался спокоен, в мозгу постоянно вертится холера, холера, холера. Я как сумасшедший даже олицетворяю ее. Она мне представляется в виде какой-то гнилой, желто-зеленой, вонючей старухи. Когда в Париже была холера, я чувствовал ее запах. Она пахнет какой-то сыростью, грибами и старым, давно покинутым дурным местом. И я боюсь. Однажды ночью в комнату Полонских, которые собирались ложиться спать, вошел взволнованный Тургенев и сказал, что в его окно бьется загадочная птица. Госпожа Полонская проводила его в кабинет, открыла створку окна, взяла в руки маленькую, меньше воробья, птичку с черными испуганными глазами и заперла ее в клетку. Утром она отпустила ее, а Тургенев грустно заметил: «Вот полетела на волю, а какой-нибудь копчик или ястребок скоктит ее и съест». Полонское воспоминание. Птица, бившаяся ночью в окно, казалось, видимо, ему роковой вестью. Бог знает, почему он решил, что умрет 2 октября 1881 года, и сказал доверительно Полонскому: «Ни за что бы я не желал быть похороненным на нашем Спасском кладбище, в родовом нашем склепе. Раз я там был, и никогда не забуду того страшного впечатления, которое оттуда вынес. Сырость, гниль, паутина, мокрицы, спертый могильный воздух». Полина Виардо написала ему, что ее укусила ядовитая муха. Тургенев испугался так, что Полонскому и его жене с трудом удалось успокоить его. Нос Полины распух, она не вставала с постели. «Это опасно», — повторял Тургенев. «Я должен ехать во Францию. Все бросить, и твое Спасское, и нас, и твои занятия, и ехать?» — спросил Полонский. «Все бросить и ехать», — ответил Тургенев. Полонское воспоминание. Между Спасским и Бужевалем начали летать телеграммы. И волнения Тургенева улеглись. Полина Виардо была вне опасности. Он решил дожить лето в усадьбе. Комната, где жила Мария Савина, была названа ее именем. комната, в которой вы жили, так навсегда и останется Савинской.